Костюм мужа и имя его Андрей Федорович блаженная носила до тех пор, пока он не истлел. И так, и в жару, и в трескучие морозы святая томила свою плоть. Потом, опять назвавшись Ксенией, она надела холщовую красную юбку и зеленую кофту и носила их до самой кончины. Ей не раз давали теплую одежду, но в тот же день она передавала обновку какому-нибудь бедняку. На чудесной иконе, которая лежит на аналое в часовне усыпальницы, мы видим блаженную именно в таком виде, простой бабушки, которых, слава Богу, пока еще много на Руси. Но лик ее просветлен и прекрасен, и отличается от изображений на ранних гравюрах. Близкие по времени к блаженной Ксении изобразители старались передать весь внешний ужас ее подвига. Растрепанные, нечесанные седые волосы, выбивавшиеся из-под платка, рваная и грязная одежда, огромные распухшие ступни ног, лицо, обезображенное глубокими морщинами. Да, такой и была при жизни блаженная Ксения. Внешне, пожалуй, непригляднее многих современных бомжей. 45 лет блаженная прожила, не имея где главу преклонить. Спала она часто короткие минуты прямо на голой земле, ночи напролет проводя в молитвенном вопле за грешников. Босая, сирая, убогая и самая сильная, самая близкая, самая верная утешительница, заступница всех, кто нуждался в ее помощи. На современных иконах мы видим именно такой лик, победившего земную тяжесть, земную неприглядность воина Христова, и палка в руках странницы выглядит на иконах как меч духовный, которым блаженная разила духов зла. Подвиг блаженной матери нашей Ксении, так же, как и подвиги других Христа ради юродивых, которые в это время в изобилии появились в разных городах России, противостоял духу обмерщения, измене вере отцов, которые пытались насадить сверху, через неверующих обер-прокуроров Синода, через чиновников разных рангов, через наводнивших страну иностранцев. Прошли столетия, и мы понимаем, что служение блаженной Ксении состояло не только в помощи отдельным людям, кого-то спасти от нужды, кому-то вымолить жениха или невесту или ребенка, помочь по устройству на службе, в учебе, в различных жизненных переменах, а именно в охранении народного благочестия. Какое вольномыслие или неверие могли привить простому русскому народу, если в среде его жила такая святая? Какими новыми учениями, какой модой можно увлечь человека, если он видит, что рядом с ним творятся чудеса той, кто хранит заветы стародавние? Многих и многих русских людей блаженная Ксения приводила к православной вере и сохраняла в ней. И служение это не прекратилось после кончины. Блаженная Ксения предположительно отошла в вечность в самом начале XIX века, в 1802 или 1803 году, в возрасте 71 года, и одно только ее имя, и сразу же после кончины, и в наши дни, возбуждает веру в незыблемость православия.